Я сидела в сиреневой спальне и машинально тасовала колоду, не представляя, какой вопрос задать картам. В голове не было ни единой мысли. Этот день оказался слишком тяжелым, чтобы я сохранила способность о чем-то здраво размышлять. Наверное, это было и к лучшему. По крайней мере, я не плакала, хотя предательство отца ударило меня по самому сердцу. Как он мог так со мной поступить? Неужели я для него всего лишь разменная монета в борьбе за положение в обществе? «А почему ты удивляешься?» – с сарказмом спросил внутренний голос. «Разве когда-нибудь было иначе? Вспомни, как отец пытался выдать тебя за старика, у которого из всех достоинств был лишь толстый кошелек». «И все из-за желания поправить свое благосостояние, пошатнувшееся от пагубного пристрастия к покорту. Было бы намного удивительнее, если бы отец не сделал все возможное, чтобы извлечь из твоих отношений с Себастьяном выгоду для себя». В дверь тихонько поскреблись. Я проигнорировала это, продолжая упорно мешать карты. Не хочу сейчас никого видеть. И тем более не хочу разговаривать с Себастьяном. Он ведь мог и оградить меня от жестокой правды. Иногда невидение – это благо. Правда, я сразу же отдернула себя, испугавшись крамольной мысли. «Полно, Трикс, не говори глупостей. Было бы куда хуже, если бы ты ничего не узнала об этом постыдном предложении. Зато теперь понятно, что мне не стоит бежать в Прериссию. Там я буду вынуждена во всем повиноваться родителям. Здесь у меня хотя бы есть свое дело, гарантирующее финансовую независимость от семьи». «Тришенька, ты тут?» Стук повторился. А через миг, не дожидаясь моего разрешения, дверь приоткрылась, и в получившуюся щель просунула голову Дора. Увидев меня, она радостно заулыбалась и, уже не смущаясь, вошла в комнату. «Почему ты молчишь?» – поинтересовалась она, присаживаясь рядом со мной на краешек кровати. Кивнула на карты. «Гадаешь?» «Нет», – я печально покачала головой. «Думаю». «Что-то случилось?» Дора приобняла меня за плечи. «Тришенька, ты выглядишь очень расстроенной!» И на этом месте я не выдержала. Уткнулась носом ей в плечо и громко, навзрыд заплакала, как не плакала уже давно. До опухших глаз и носа, да и коты! Дора, наверное, опешила от моей реакции, но не стала отстраняться. Напротив, притянула меня ближе и принялась ласково гладить по волосам, шепча что-то неразборчиво успокаивающее. «Ну, хватит, хватит!» – бормотала она. «Тришенька, лапочка моя, да что случилось-то? Тебя кто-то обидел? Скажи, я его голыми руками разорву!» Я невольно улыбнулась сквозь слезы, услышав это. Дора, как обычно, в своем излюбленном репертуаре. Как же мне повезло, что я встретила ее в самом начале непростого пути к самостоятельности. Наверное, только благодаря ее поддержке я смогла выбраться из-под навязчивой опеки родителей, а они потеряли возможность без спроса принимать за меня решения. «Как же я рада, что ты у меня есть!» Я последний раз шмыгнула носом и, наконец-то, успокоилась. Нет, обида на отца никуда не делась, она просто засела занозой где-то глубоко в сердце и ныла. Но стоило признать, слезы принесли мне долгожданное облегчение. «Я тоже рада, что я у тебя есть!» Дора негромко фыркнула от смеха, но тут же посерьезнела и строго спросила. «Ну, и какая беда у тебя приключилась?» «Неважно». Я махнула рукой, не имея ни малейшего желания обсуждать столь неприятную тему. «Не имеет ни малейшего значения. Просто я очень разочаровалась в одном человеке, которому верила». «Что поделать, Тришенька? Люди не всегда такие, как мы их себе представляем». Глубокомысленно заметила Дора и лукаво кивнула на карты. «Быть может, погадаешь себе. Вот увидишь, карты скажут, что все скоро изменится к лучшему». Я утерла тыльной стороной ладони все еще мокрые щеки и послушно потянулась за колодой. Почему бы и нет? Я уже давно ничего не спрашивала у богов. Этак и квалификацию потерять можно. И карты привычно зашелестели под моими пальцами. На краткий миг я остановилась, сжала колоду в руках, пытаясь сосредоточиться, и выложила на покрывало первую карту. Правда, сразу же испуганно отдернула руку, поскольку мне выпало изображение Альтиса. Рогатый слепой бог мертвых хищно скалился мне в лицо, предвещая множество неприятностей. Я без промедления выложила вторую карту, надеясь, что она смягчит предсказание, и со свистом втянула в себя воздух, увидев черный прямоугольник. Бог мертвых и карта пустоты. Неминуемый знак скорой смерти. Да, пожалуй, сегодня мне не стоило приниматься за гадание. Теперь еще долго буду переживать. Нехороший расклад. Дора без слов поняла причину испуга, отразившегося на моем лице, и сочувственно покачала головой. «Но ведь принято выкладывать 4 карты, разве нет?» Если честно, у меня не было ни малейшего желания продолжать задуманное после столь отвратительного начала. Больше всего я хотела смешать карты и сделать вид, будто вообще к ним не прикасалась. Однако Дора смотрела на меня так требовательно, что мне стало стыдно за свое невольное малодушие. «Ладно, успокойся, Трикс. Пусть тебя утешит то, что Себастьян, к примеру, вообще не верит в предсказания. Он считает, что я медиум и начинающий сумеречный маг, а потому лишь улавливаю мысли и желания окружающих. На этом месте мне невольно стало страшно. Но я сейчас не думала о смерти. Да, я была обижена на отца». Но не до такой степени. Что же получается? Смерти мне пожелала Дора? Чушь какая! Ну же, Тришенька! Поторопила она меня, заметив, что я замерла, не рискуя открыть новую карту. Продолжай! Вдруг дальше все будет лучше! Я насторожилась еще больше, неожиданно заметив непривычный жадный блеск ее глаз. Словно Дора искренне наслаждалась ситуацией и моим страхом перед исходом гадания. Что-то не похоже на нее. Я благоразумно решила не показывать своего недоумения и послушно выложила следующую карту. На сей раз мне выпала проткнутая кинжалом змея. Символ мести. Мести? Как-то сам собою вспомнился рассказ Себастьяна про бывшего друга. Как его звали? Стефан вроде бы. Странно, почему карта мести выпала именно сейчас, когда рядом сидит Дора? Она-то не знает про эту историю. Но с другой стороны, возможно, карты реагируют на мои мысли. «И финал гадания?» Промурлыкала Дора с радостным нетерпением. «Беатрикс, выкладывай последнюю карту!» Низ живота налился тяжелой болью дурного предчувствия. Дора в жизни бы не назвала меня полным именем. Она так не делала, даже когда мы ругались насмерть, чуть ли не разъезжаясь в итоге. «Мне это не нравится. Очень не нравится!» Я украдкой посмотрела на верную компаньонку сквозь полуопущенные ресницы. Сразу же отвела взгляд, чтобы она этого не заметила. Вроде бы ничего необычного. Правда, мне показалось, будто вокруг головы моей верной компаньонки что-то замерцало. Но не исключено, что так упал блик от магического шара. «Беатрикс, что же ты медлишь?» Дора подвинулась ко мне ближе и попыталась изобразить одобряющую улыбку. Правда, в итоге получилась кровожадная ухмылка, а Дора продолжила, уже не скрывая непривычных для нее приказных ноток в голосе. «Продолжай!» Мысли заметались перепуганными птицами. Я уже ясно осознавала, что происходит нечто дурное. Дора или под чьим-то заклятием, подчинившим ее волю, или же кто-то намеренно принял ее облик, чтобы подобраться к тебе, с сочувствием добавил внутренний голос, и выбрал для этого самый подходящий момент. Себастьян занят разговором с Даниэлем и вряд ли спохватится в ближайшее время. Трикс, кажется, тебя сейчас будут долго и со вкусом убивать. Что же делать? Я начала старательно перемешивать колоду, стараясь не выдать себя дрожью пальцев и пытаясь хоть таким образом выиграть драгоценные минуты и отсрочить неминуемый момент нападения. В том, что оно произойдет, сомневаться не приходилось. Дора сейчас следила за каждым моим движением острым холодным взглядом прирожденного убийцы. Это было так непривычно, что на миг почудилось, будто я сплю и вижу затянувшийся кошмар. «Себастьян!» Я понимала, что это глупо, но все же принялась мысленно кричать. В конце концов, однажды он сказал, что я слишком громко думаю. Вдруг мне повезет, и он услышит мою мольбу о помощи. «Себастьян, пожалуйста, я боюсь. Напротив меня не Дора, а...» «А ты догадливая!» С досадой пробурчала моя верная компаньонка и резко прищелкнула пальцами. Тотчас же по стенам, полу и потолку комнаты поползли ветвистые зигзаги ярко-алых чар. Я не имела ни малейшего понятия, для чего они были предназначены, но не сомневалась. Теперь можно сколько угодно кричать, хоть во все горло. Себастьян меня все равно не услышит. Я перевела взгляд на Дору и гулко сглотнула. Нет, моя верная компаньонка не была ни под каким заклятием. Рядом со мной сидела вообще не она. Ее личина, которую незнакомец накинул на время, а сейчас таяла, сползая неприятными лоскутами. Секунда, другая, и иллюзорные чары полностью развеялись, а я обнаружила, что смотрю на высокого, черноволосого и сероглазого мужчину. Наверное, я бы сочла его даже симпатичным, если бы не то презрение, с которым он уставился на меня. «Полагаю, Стефан!» – вопросительно проблеяла я тоненьким от испуга голоском. «Абсолютно верно!» Мужчина ухмыльнулся и кивком указал на карты, которые я продолжала сжимать в руках, с демонстративной вежливостью сказав: «Беатрикс, прошу, завершите свое гадание. Мне теперь самому интересно, что же за будущее вам уготовили боги. Пока все складывается наилучшим образом для выполнения моей задумки, не правда ли? Бог мертвых, знак скорой смерти, символ мести. Ну уже не томите. Что будет венцом предсказания?» Я не торопилась выполнять его приказание, прекрасно понимая, что лишь одна карта отделяет меня от смерти. Стефан не нападает, пока я не положу ее на покрывало. По крайней мере, очень бы хотелось в это верить. «Выкладывай!» В следующее мгновение рявкнул Стефан, забыв про свои хорошие манеры. «Или я убью тебя, не дожидаясь окончания расклада!» Я аж подпрыгнула на месте. Теперь меня колотила настолько крупная дрожь, что ее уже не удалось скрыть от посторонних глаз. Я несколько раз глубоко вздохнула, безуспешно пытаясь хоть немного успокоиться. Затем послушно вытянула карту из колоды. «Зеркало?» Стефан удивленно вздернул брови, уставившись на картинку. «И что это значит?» Я сама была несколько обескуражена выпавшей картой. Этот символ имел много значений, но ни одно из них не подходило к сложившейся ситуации. Да, это было бы даже забавно, если бы не оказалось настолько глупо. Сорвать свое последнее гадание, что может быть обиднее для дипломированной предсказательницы? «Но...» – потребовал разъяренный Стефан. «Растолкуй мне значение этой карты, о, великая гадалка!» «Зеркало – это граница между мирами», – послушно затараторила я. «Грань между пылью и небылью, сном и явью. Она указывает на то, что не все так просто, как кажется. Не всегда отражение соответствует действительности, и не всегда реальность находит свое место в зазеркалье». «Познавательно, но, увы, совершенно не имеет отношения к нашему делу», — оборвал меня Стефан. Встал и с хрустом потянулся, разминая затекшие суставы. Посмотрел на меня, и я невольно склонила голову под тяжестью его взгляда. «Прости, Беатрикс», — сказал он с широкой улыбкой. «Ничего личного, как говорится. Тебе просто не повезло однажды встретить на своей дороге Себастьяна». «Постой!» — судорожно взмолилась я, осознавая, что спасти меня может только чудо. «Быть может, поговорим? Ты расскажешь о своей ненависти к Себастьяну. Я посочувствую тебе». «Неплохая попытка», — оборвал меня Стефан. «Но я не страдаю болтливостью. Ты знаешь, почему я это делаю. Я тем более в курсе. Зачем мне это? Прощай!»